Глава 8. Во славу Господа. Долго ждал Терентий. Подошла уже глухая полночь, когда к раскрытым настежь воротам неслышно подъехали пошевни, и из них вылезли друг за другом три человека. Терентий стал всматриваться в их лица и при ясном лунном свете сразу узнал архимандрита Иоакима. А этот дьяк Ларион Иванович, думный дьяк, а этот, Терентий перегнулся в седле, этот дьякон Иосиф, ишь, сколько их наехало. Они шумом пошли во двор, громко сказав слугам: «Подержите коней!» Их голоса и шаги услышали Морозова с сестрою и задрожали от страха, но через мгновение оправились. «Сестрица, — сказала княгиня, — помоги нам Господь и ангелы, совершим метание». Они совершили 7 поклонов, потом бросились в объятия друг друга и крепко поцеловались. «С нами Христос, — сказала Морозова, — теперь поляжем, княгиня». И задув огонь, они полегли. Морозова в свою постель, а княгиня торопливо скрылась в ближний чуланчик, где до того спала Миланья, и легла на лавку. Почти тотчас вошли к ним посланные. «Эй, огня, кто там есть?» — закричал в темных горницах дьяк. Испуганный слуга принес светец, и они вошли в опочивальню боярыни. Архимандрит прямо подошел к ней. «Ты, боярыня Морозова?» «Я», не вставая, ответила боярыня. «Государь до тебя прислал спросить, как крестишься. Встань и ответствуй». Морозова протянула руку с двуперстным сложением и твердо ответила: «Так». «Гм», — ответил несколько смущенный архимандрит. «А были у тебя тут старица Миланья и прочие инокини? Они где? Сказывай без утайки». «По милости Божьей и молитвами родителей наших, по силе нашей, в убогом дому нашим были завсегда отворены настежь ворота для странных, убогих и нищих. Были тогда и Миланьи, и Степаниды, и Карпы, и Александры. Ныне ж никого нет». «Ну-ну, поищем. Ларион Иванович, делай сыск». Дьяк Иванов, худой как щепка, с острую козлиную бородкую, щурясь и шмыгая носом, стал шарить по всем углам. Вошел в чулан и вдруг нащупал женское тело. «Здесь!» — закричал он и поспешно спросил. «Кто ты есть?» «Я князя Петра жена, Евдокия Урусова». Словно ошпаренный выскочил дьяк из чулана. Был он думным дьяком и хорошо знал, что за сила князь Петр. «Чего ты?» — спросил архимандрит. Дьяк только тряс головою. «Тамо, тамо, княгиня Урусова». «Княгиня Урусова?» — воскликнул изумленный архимандрит. Но тотчас принял важный вид и грозно сказал: «Спроси, как крестится». «Не смею», — ответил дьяк. «Нас до Морозовой посылали». «Спрашивай, волчья сыть», — заревел Иоаким. Дьяк трусливо заглянул в чулан. «Как крестишься, княгинюшка?» — замирающим голосом спросил он. «Так», — твердо ответила Урусова и вытянула руку со сложенными двумя перстами. «Ай-яй-яй!» — загнусил дьяк. «Что же теперь делать?» «Побудь, да поблюди их, а я живо!» — сказал архимандрит и, выйдя из дому, спешно поехал во дворец. Царь ждал его со всею думою. «Государь!» — сказал Иоаким, кланяясь. «Как повелишь! Там сестра ее Евдокия, княгиня Урусова, обе сопротивляются крепко». «Возьми и ту», — угрюмо ответил царь и глянул на князя Урусова. Тот не повел и бровью.